я придаю письмам магическое значение. Почему-то я убежден, что выразить в письме какое-нибудь пожелание равносильно тому, чтобы осуществить его. Письмо — это стена, за которой можно спрятаться, отсрочка важных свершений, защитный талисман, заговоренный от жизни. Это почти безошибочный способ воздействия на расстоянии, а также нельзя отрицать способ свалить с себя ответственность. Письмо дает возможность остановить мгновение. Поэтому я решил, что совершенно не обязательно идти в воскресенье к Баффинам. Всего, что мне нужно, я могу достичь с помощью письма. И так я написал. Дорогой Арнольд, надеюсь, что вы с Рэйчел уже простили меня за вчерашнее. Хоть и приглашенный, я все же был незваным гостем. Вы меня поймете, и мне незачем дальше распространяться по этому поводу. Нам в тягость свидетели наших неприятностей, даже самых мимолетных. Посторонний человек не поймет, и мысли, которые у него возникают, уже бестактность. Я пишу вам, чтобы сообщить, что у меня не возникло никаких мыслей и чувств, кроме моей искренней привязанности к вам обоим и твердой уверенности, что у вас все в полном порядке. Я ведь никогда не отличался вашим хваленым любопытством. И я надеюсь, что хотя бы на этот раз вы оцените преимущество потупленного взора. Говорю это от чистого сердца, без намека на наш с вами вечный спор. Кроме того, я хочу, не вдаваясь в подробности, по возможности коротко попросить вас об одной услуге. Вам, разумеется, было интересно познакомиться с Фрэнсисом Марло, который по удивительнейшему стечению обстоятельств находился у меня, когда вы позвонили. Вы сказали, что собираетесь встретиться с ним опять. Пожалуйста, не надо. Подумайте, и вы поймете, как неприятно для меня может быть такое знакомство. Я не склонен иметь ничего общего с моей бывшей женой и не хочу протягивать ниточку между ее миром, каким бы он ни оказался, и тем, что окружает меня и мне дорого. Для вас, я знаю, весьма характерно испытывать любопытство именно к такого рода вещам. Но прошу вас, будьте настолько добры к старому другу и не делайте этого. Я хочу воспользоваться случаем и высказать вам, как высоко я ценю, несмотря на все разногласия, нашу дружбу. Как вы, наверное, помните, я назначил вас моим литературным душеприказчиком. Существует ли знак более полного доверия? Однако будем надеяться, что разговоры о завещаниях преждевременны. Покамест я уезжаю из Лондона и думаю некоторое время пробыть в отсутствии. Надеюсь, что я смогу писать. Я чувствую, что стою на пороге самого решительного периода моей жизни. Передайте мой сердечный привет Рэйчел. Благодарю вас обоих за неизменную доброту к одинокому человеку и полностью полагаюсь на вас в деле с Ф.М. С наилучшими дружескими пожеланиями, всегда ваш Брэдли. Кончив писать это письмо, я почувствовал, что весь вспотел. Почему-то письма к Арнольду всегда волновали меня, а в данном случае еще прибавилась память об очень неприятных минутах, которую, как я знал, что там ни говори, все же не скоро сумеет превозмочь даже наша дружба. Уродливая и недостойная особенно трудно. Труднее даже, чем дурное, поддается переработке в приемлемое для обеих сторон прошлое. Мы готовы простить свидетелей нашей низости, но не свидетелей нашего унижения. Я все еще был в состоянии неразрешившегося глубокого шока, и, несмотря на искренность моих уверений в том, что я не испытываю любопытства по Арнольду, было очевидно, что этот эпизод даже для меня еще не окончен. Я снова наполнил ручку и принялся писать еще одно письмо. «Моя дорогая Джулиан, с твоей стороны очень мило, что ты просишь моего совета насчет чтения и писательства.